Нелли расположилась в тени ветвистого клена. Осенний ветерок трепал непослушные волосы, освежал лицо прохладным дыханием приближающейся зимы. Листья еще не успели пожелтеть, лишь несколько штук лежали возле ног девушки. Легкие перистые облака нависли над зданием магнитогорской школы, прекрасно гармонируя с голубизной сентябрьского неба. До школы рукой подать. Пройти кленовую аллею, пересечь дорогу и войти на территорию, засаженную каштановыми деревьями. Две группы первоклашек веселились на детской площадке под чутким руководством хмурых учительниц. Слава богу, что Надя не такая зажатая, а наоборот, веселая и радушная. К тому же руководит вторым классом. А ведь получила диплом всего 2 года назад. Ветер подул сильнее, отчего Нелли пришлось застегнуть куртку и поднять воротник. Бабье лето шло к концу. Вскоре так не посидишь на лавочке, ожидая подругу. Задубеешь. А пока не купят машину. Ромбовидное здание школы соединялось со спорткомплексом нешироким мостиком. Крохотная фигурка Нади вышла из-под него, закутанная в плащ. Нелли обладала отличным зрением, к тому же узнала бы любимую женщину где угодно. Приподнялась со скамейки и сладко потянулась. Мышцы затекли. Надя быстро пересекла школьный двор, обогнув голдящую компанию детишек. Перебежала дорогу и отыскала глазами Нелли. Помахала рукой и направилась к ней, проскальзывая между толстыми стволами кленов. В нескольких шагах остановилась, сложа руки на груди. Лицо без тени улыбки, непривычно серьезное и опечаленное, глаза красные и раздраженные. Неужели она плакала? «Надь», — осторожно спросила Нелли, — «ты чего?» «Я...» — девушка рассеянно огляделась по сторонам. «У меня плохие новости. Хуже некуда». «Да что случилось, родная?» Нелли подскочила к девушке и обняла за плечи. «Тебя кто-то обидел? Кому вмазать по физиономии?» Надя шмыгнула носом. По щеке пробежала слезинка. Неожиданно она отстранилась и отошла в сторону. «Нам нельзя здесь», — сказала она. «Если увидят, будет еще хуже». «О чем ты?» Нелли ничего не понимала, но сдаваться не собиралась. «Ни тени резину. Что-то в школе?» «О, да». В голосе подруги отчетливо просквозила паника. «Теперь я посмешище. Кто-то из учеников случайно заметил, как мы целовались в парке. Разболтал одному, тот другому, и покатилась по наклонной. Слухами ведь земля полнится, да, Нелли? С утра меня вызывали к директору, где я такой грязи наслышалась, что... Что?» Надя опустилась на корточки и спрятала лицо в ладонях. Бедняжка плакала навзрыд. Тело под плащом дрожало, словно в конвульсиях. Нелли очнулась от шока и упала на колени перед девушкой. Мягкими движениями погладила голову, с трудом оторвала ладони от лица и заставила Надю посмотреть на себя. Никогда еще Нелли не видела у нее настолько затравленного взгляда. «Я здесь. Никто больше тебя не обидит», — одними губами прошептала Нелли. «Мы все преодолеем вместе, как всегда». «Ты не понимаешь», — покачала головой Надя. «Меня заставили написать заявление по собственному желанию. Но это уже ничего не даст. О наших отношениях теперь знает полгорода. Я не устроюсь на работу ни в одной школе области. Да и черт бы с ним! Как же мой класс? Я так привязалась к детям. Они мне как родные, понимаешь? Что мне теперь делать?» «Ты хотела сказать, что нам делать?» — фыркнула Нелли. «Что эти уроды тебе сказали? Что за идиотская страна? Во всем мире царит толерантность, легализуются однополые браки». Надя нервно захихикала, поднялась с колен и отряхнула брюки. «Мы с тобой извращенцы», — сказала она. «Мне точно не грозит звание «Учитель года» за то, что мы спим вместе. Меня чуть ли не в растлении обвинили, что я собираюсь разлагать детей, навязывая им отвратительные ценности». «Лесбиянка» — самое гуманное слово, что я услышала от директора. «Завуч Валентина Владимировна — это старая сова». Надя замолчала. И это было куда красноречивее слов. «И ты будешь слушать мнение консервативных, напыщенных дураков? Они ведь ничего не знают и не хотят понять нас, свыкнуться». Нелли приобняла девушку за талию и развернула лицом к себе. Секунду Надя колебалась, и их губы соприкоснулись. «Ты слышала, на что способны нанороботы?» — спросила Нелли, поглаживая спину Нади. «Мы сможем жить до 200 лет, а, возможно, вообще достигнем бессмертия. Ты только подумай. Мы сможем провести вечную жизнь вместе. По-твоему, меня волнуют какие-то придурки, что косо на нас смотрят?» Надя покачала головой. Рука просунулась в вырез плаща, туда, где висел крестик. Девушка родилась в православной семье со своими устоями, где соблюдались традиции верующих. Если бы они узнали, что их дочь не собирается выходить замуж и рожать ребенка... «Вечная жизнь только для Бога», — сказала Надя, вновь отстраняясь от Нелли. «Я боюсь того, что меня ждет после смерти. Рай не для таких, как мы с тобой». «Чушь собачья!» — вскрикнула Нелли. Чувства раздирали ее изнутри, смесь гнева и непонимания. «Что Господь создавал всех одинаковыми? Не говори ерунды. Каждый человек уникален, и лишь ему решать, какой жизненный путь избрать. Я люблю тебя и нуждаюсь только в тебе одной. А ты?» Надя ничего не ответила. Опустила глаза и покрепче сжала сумочку в руках. Спустя мгновение развернулась и пошла по кленовой аллее, несмотря на крики Нелли. Вскоре крохотная фигурка скрылась за деревьями, оставляя после себя пустоту. Видение померкло. Нелли приоткрыла глаза. Свет, хоть и не яркий, но больно ударил по зрачкам. Слух уловил чьи-то нетерпеливые шаги. Попыталась шевельнуться, но не смогла двинуть руками. Крепкие узлы стянули ладони за спиной. «Очнулась!» — грубый мужской голос заставил девушку вздрогнуть. «Не делай вид, что без сознания. Я видел, как ты двигалась». «Кто вы?» — бросила Нелли. Язык едва шевелился. В рот словно засунули грязную тряпку. «Зачем вы меня похитили?» «Глазенки откроешь — узнаешь», — неопределенно отвечал незнакомец. «Не строй из себя невинную овечку только, а то вмажу так, что полетишь вместе со стулом к стене». Нелли раскрыла глаза шире. Размытая картинка приобрела реальные очертания небольшой комнаты с ярко-зелеными обоями. Сверкающая люстра висела над головой, отбрасывая желтоватый свет на стеклянный шкафчик с книжками. Пушистый узорчатый ковер покрывал пол, а на длинном диване развалился похититель. На вид лет 30, темноволосый, с густыми бровями, взгляд холодный и сосредоточенный, одет в грязную рабочую робу и длинные потертые брюки. В руках нечто, отдаленно напоминающее металлический карандаш. Тот самый лазер, которым он отсек голову бедному сержанту. «Что я тебе сделала?» — спросила Нелли, пытаясь высвободить пальцы из узлов. «Я помню лица всех своих клиентов. У меня фотографическая память. Тебя прислал Генри?» «Не знаю, о чем ты болтаешь», — ответил мужчина. «Но не пытайся запудрить мне мозги. Я непробиваем. Я знаю, что ты убила Громова. И не собираюсь допустить, чтобы ты попала в полицию, откуда тебя вытащит один из адвокатов корпорации. Очень удобно, не так ли? Притвориться шлюхой, раздвинуть ноги и прикончить беззащитного человека во сне. В «Нанотек» есть специальные курсы. Держу пари, что таких агентов там тьма пруди». «Сам ты чокнутый», — фыркнула Нелли. «Я никого не убивала. Менты взяли меня у трупа. Ну и что? Моих отпечатков там нет. И я не связана ни с какой корпорацией. Можешь позвонить моему менеджеру. Он подтвердит, что я обычная проститутка». Девушка замолчала. «До чего же дошла? Никогда себя так не называла, считая эпитет паршивым оскорблением. Жрицы любви существовали всегда, а во времена античности их профессия считалась одной из самых престижных. Но вместо того, чтобы относиться к девочкам по вызову уважительно, их презирали и ставили на одну доску почета с криминальным миром. Зато, как уйти в отрыв, все мигом к ним». «Прикрытие вне всяких похвал», — ответил незнакомец. «Тебя внедрили к обычным шлюхам, чтобы все прошло как по маслу. Мой шеф — великий человек, который сражается за правое дело против власти корпорации. Но и у него есть слабости. Вы узнали об этом и заманили Громова в ловушку. И за это поплатитесь. Я выведу вас на чистую воду». «Милый, послушай», — ласково произнесла Нелли, — «давай сделаем так. Ты развяжешь меня, и я обслужу тебя совершенно бесплатно. У меня тоже бывают свои слабости. Я не могу пройти мимо настолько обаятельных мужиков. Давай, красавчик, снимай штаны. Хочу увидеть твой Лицо мужчины позеленело. Он вскочил с дивана и ринулся к Нелли. Костяшки пальцев встретились с животом девушки, вызвав дикую боль. Она закашлялась, ощущая металлический привкус крови во рту, вдобавок к аромату хлороформа. Еще один удар не заставил себя ждать. На этот раз пришелся по лицу. В голове раздался перезвон, в глазах зажглись искры. Нижняя губа рассеклась, выпуская струйку крови. Нанороботы работали слишком медленно. «Подонок!» — Нелли харкнула кровью на кожаные ботинки незнакомца. Тот с омерзением отвернулся и отошел назад к дивану. «У тебя всего два варианта», — произнес он, вытирая ботинок платком. «Или выкладываешь на чистоту все, или я начну тебя избивать до беспамятства. Ваши хваленые машины все заживляют, ведь так? Так что мы с тобой пробудем здесь надолго. И не думай отключать боль. Без подпитки наниты не смогут выполнять несколько действий одновременно. Ты нужна мне живой, пока я не узнаю все секреты корпорации. Я собираюсь рассказать людям обо всем. Я нанялся охранником к Громову после того, как вы погубили мою семью. У меня был сын Валерка, но из-за ваших машин он умер в мучениях, а мою Наташу отправили в психушку, только чтобы она ничего не рассказала о ваших экспериментах». Нелли слушала молча, обдумывая план действий. То, что этот мужик окончательно рехнулся, не поддавалось сомнению. И он не остановится. Будет избивать, пока наниты не откажут, и она не умрет. Надо тянуть время, рассказывая ему то, что он хочет услышать. «Теория заговора? Да пожалуйста, фантазии хватит». «Что он вам сделал?» — истерично выкрикнул похититель. «Он был всего лишь ребенок. Кем вы себя возомнили? Богами! А мы — простые люди, подопытные крысы, бесхозные тушки мяса!» «Я ничего не знаю о смерти твоего сына», — бросила Нелли. «Нет, правда. Нам не докладывают обо всех операциях. Сам понимаешь, чтобы все секреты случайно не выплыли наружу. Раз уж мы застряли здесь надолго, может, скажешь свое имя?» «Да пожалуйста», — фыркнул мужчина, горделиво выпрямляя грудь. «Все равно скоро о нем узнает весь мир. Андрей Ларин». «Нелли». Язык девушки облизал зажившую губу. «И что ты хочешь узнать? Давай, не стесняйся. Мне скрывать нечего». Ларин обдал девушку подозрительным взглядом. «Не гони пургу», — буркнул он. «Ни один агент корпорации не станет так запросто открывать рот. Вы неподкупные. Вас готовят к любым пыткам. Ты наверняка обучена заговаривать зубы. Так вот, Нелли, или кто ты там на самом деле, со мной такие штуки не проходят. Зачем ты убила Громова? Кто заказчик?» «Ты же и сам знаешь. Зачем тогда задаешь глупые вопросы?» Нелли ожидала яростной реакции, но Ларин оставался спокоен. Вытащил из кармана робы лазер и повертел между пальцами, демонстративно заигрывая перед девушкой. «Ты видела, что эта игрушка сделала с тем ментом?» — спросил он. «Он плавит металлическую пластину толщиной в метр за считанные секунды, а плоть рассекает, словно лезвие ножа, в воздух. Для него не существует препятствий. Интересно посмотреть, как твои пальчики начнут падать на пол один за другим. Вначале на ногах, чтобы далеко не убежала. Затем я развяжу тебя и...» «Да ты маньячина еще тот!» — расхохоталась Нелли. «Я прямо вся дрожу!» На самом деле внутри девушки все сжалось в тугой комок. Страх заволок душу темным и склизким туманом, обдавая холодом тело. Оставалось только сохранить в порядке разум, иначе смерти не избежать. Этот псих способен на все. «Вот теперь я тебе верю», — Ларин направил лазерную указку на девушку. «Мне нужны имена», — холодно протянул он. «Кто заказал Громова?» «Знаешь», — Нелли попыталась раскачать стул, — «мне действительно жаль твою семью. Но я ничем не могу помочь. Я никого не убивала». «Не, было, конечно. Вчера комара прихлопнула, а позавчера — муху». Другой рукой похититель выхватил овальный прямоугольник с небольшим экраном, нажал на клавишу и произнес. «А твою речь запишу на диктофон». «Ты где этот раритет достал?» — прыснула Нелли. «Этому телефону 100 лет в обед. На блошином рынке?» «Не твое дело. Все выложишь. А завтра проведешь меня в корпорацию, где я со всеми познакомлюсь. Ты ведь не против, Нелли?» Пальцы Ларина побелели, настолько сильно он сжал оружие. Лицо превратилось в зловещую маску, рот осклабился в зловещем оскале. Глаза стали походить на застывшие льдинки. «Он убьет тебя!» — взвизгнул голос в голове Нелли. «Сделай же что-нибудь!» «Отвали!» — ответила девушка, прекрасно понимая, что не просто говорит сама с собой. Это была другая она, та самая, что встречалась с Надей в Кленовой аллее. Одна из ножек стула с треском надломилась. Нелли повалилась на пол, больно стукнувшись коленями. Благословляя паршивую мебель, она резко развернулась боком. В этот миг Ларин ударил ногой в живот, и сознание провалилось в тартарары. Очнулась спустя мгновение, ощущая жуткую боль в голове. Открыла глаза и протерла лицо руками. Освободилась? Как? И когда? На запястьях краснели кровоподтеки от узлов. Платье разорвалось в нескольких местах, обнажая бедра. Туфли вообще исчезли в неизвестном направлении. Босые ноги терлись о пушистый ковер. Нелли осмотрелась по сторонам, пытаясь найти Ларина. Опрокинутый стул валялся в углу без одной ножки. Тело мужчины лежало рядом, спиной к потолку. Нелли осторожно приблизилась, с трудом удерживая равновесие. Внутренний компас явно вышел из строя. Нанороботы в отключке. Первое, что бросилось в глаза — отсутствие ног. Их аккуратно срезали под коленной чашечкой, оставив выжженные следы на брюках. Ни капли крови. Лазер работает чисто, прижигая раны. Руки на месте, но ладони испарились вместе с 10 пальцами. А голова... Нелли отвернулась, пытаясь усмирить неспокойный желудок. Второй труп за сегодня, и все жестоко искромсаны. Это уже чересчур. Взгляд непроизвольно уткнулся в другую часть комнаты, которую раньше не видела. Возле железной двери кто-то соорудил подобие алтаря. Две отрезанные ноги скрещены, над ними раскрытые ладони, а вверху — голова Ларина. Пиратский символ — веселый Роджер. Искрометное чувство юмора убийцы поражало. Но еще больше страшило то, что в правом глазу Ларина торчала туфля девушки. Высокий каблук пробил голову насквозь. Нелли не стала ждать других подарков судьбы. Перепрыгнула через алтарь и распахнула дверь. Убийца преследовал ее, это очевидно. И мог ожидать там, но лучше броситься на баррикады сразу, чем отсиживаться в окопах вместе с расчлененным трупом. Она выскочила на улицу. Луна скрылась за облаками, лишь тусклый свет от лампы на столбе освещал окрестности. Обернулась и пораженно раскрыла рот. Небольшой коттедж. Один из множества построенных непонятно для кого корпорацией. Да они даже не выезжали из пригорода. Ларин до того обнаглел, что играл с огнем, ведь полиция могла быть где-то недалеко. Что ж, значит, и Нелли нужно подстраховаться. Ее могут обвинить в двойном убийстве. Девушка прошла несколько шагов по заросшей травой тропинке. Прислушалась. Ничего, кроме едва слышного гудения проводов над головой и дальнего лая собак. Вряд ли здесь вообще где-то жили люди. Наверняка Ларин остановился здесь, ожидая, пока Громов насладится ее плотью. Но где же убийца? Вдруг прячется где-то рядом. Новый приступ панического ужаса сковал мышцы. Нелли осмотрелась, глаза привыкли к темноте. Невысокий металлический забор отделял территорию от остального пригорода. Оставалось перескочить через калитку и выбежать на дорогу. Всего ничего. Если бы этот маньяк ошивался рядом, то давно набросился на нее. «Ты ведь прекрасно знаешь, что его не существует. Не ломай комедию!» Голос тревожным звоночком прозвучал в голове и принадлежал ее зловещему двойнику. «Отстань!» — крикнула Нелли. «Это тебя нет!» «Шлюхам вроде тебя ведь все сходит с рук. Они не впадают в истерику при виде трупов». Новый приступ головной боли заставил девушку сдвинуться с места. Она вышла с территории и оказалась на грунтовой дороге. Несколько домов по сторонам казались заброшенными. Но ведь там могли затаиться в засаде. Она прислонилась к бетонному столбу, оставаясь в круге мутного света мигающей лампы. С силой сжала виски пальцами, стараясь утихомирить боль. Наниты всегда боролись с подобным. Никакой похмелья их не страшило. Так почему сейчас они отказали? «Потому что ты вляпалась, моя дорогая», — ответил все тот же голос. «И только я могу помочь тебе выпутаться из этой паучьей сети. Считаешь, что сходишь с ума?» «Просто заткнись, умоляю», — прошептала Нелли, не в силах сдержать слезы. «Я не хочу». «Ты должна действовать немедленно. Слышишь меня? Перестань хныкать, как маленькая девочка». «Да кто ты вообще такая?» — закричала Нелли. «Ты знаешь, кто я, так что не притворяйся. Мы должны объединиться, чтобы выжить». Нелли подавила смешок. «О, да». Она окончательно рехнулась. Раздвоение личности не поддавалось лечению. Неужели это произошло из-за проклятого трупа? Стать шизофреничкой из-за такой ерунды? А если... нет? Не может быть. Она не могла. И точка. Головная боль утихла. Нелли ощутила, как по телу побежали мурашки. Прохладно, а в разорванном платье много не выстоишь. Нужно выбираться. Перед мысленным взором промелькнули какие-то цифры. Вначале Нелли попыталась избавиться от наваждения. Встряхнула головой, ощущая, как длинные волосы щекочут щеки. Но цифры не собирались сдаваться просто так. Наоборот, стали ярче, покрылись оранжевыми всполохами пламени. В сознании отчетливо промелькнула мысль. Этот номер когда-то она знала наизусть. И есть единственный человек, способный выехать поздно ночью и спасти ее. Нелли отправила молчаливый приказ нейрофону. Цифры потухли, оставляя дымчатые следы в темноте сознания. Долго ждать не пришлось. Один гудок. «Нелли, это ты?» — раздался взволнованный голос Нади. «Да, я тебя не разбудила?» — спросила Нелли. «Нет, я и не спала. Где ты? Что с тобой случилось в баре? Ты так грубо себя вела и толкнула меня. Я не понимаю». При звуке любимого голоса сердце Нелли вздрогнуло. «Что с ней происходит?» Еще пару часов назад она бы лучше разбила лицо этой девчонки, чем воспользовалась помощью. Но теперь хотела лишь одного — поскорее оказаться в ее объятиях. Где-то на уголке сознания оставался негатив, призывающий отключиться и позвонить Генри, вернуться назад к прошлой жизни. Но даже если бы полиция за ней не гонялась, быть проституткой она больше не желала. «Я все объясню», — проговорила Нелли, дрожа от холодного воздуха и нетерпения. — Ты должна забрать меня. И чем скорее, тем лучше. Меня разыскивает полиция. Так что, если тебя остановят, сделай вид, что никогда меня не видела. Так будет лучше не только для меня. Я не хочу, чтобы ты вляпалась. — Я приеду. Ну где ты? Нелли обернулась к дому. Воспоминание об алтаре с веселым Роджером промелькнуло и мгновенно погасло. Но внутренности вновь болезненно скрутило. Табличка с номером дома и названием улицы висела над дверью. Оставалось лишь донести информацию до подруги. «Я поняла. Буду через 10 минут. В пригороде ни разу не ездила, конечно, но постараюсь найти тебя побыстрее. Нелли, дорогая, прости меня за все. Это я виновата в том, что произошло. Я отвернулась от тебя и твоих чувств. Я дурочка». «Тише, Надь, не надо. Просто бери машину и выезжай. Обсудим все позже. Я виновата перед тобой не меньше». Нейрофон отключился. Нелли сложила руки на груди. Если убийца где-то рядом, то она рискует жизнью Нади. Но выбора нет. К тому же, возможно, никакого маньяка и не существует. «Ты не сумасшедшая. Я настолько же реальна, как ты сама. Выпусти меня наружу. Перестань бороться». «Да ладно. Откуда мне знать, что ты не плод моего воображения?» Голос двойника молчал. Но попытки сопротивляться новым чувствам и воспоминаниям казались никчемными. Нелли ощущала себя хлипкой байдаркой, пытавшейся преодолеть горный поток. Быть может, Ларин был прав. Она могла работать на корпорацию и даже не знать об этом. И теперь истина, таившаяся в глубинах разума, выходила наружу вместе с настоящей сущностью девушки. Но убить всех этих людей и так жестоко? Нелли даже крови боялась. Та Нелли, у которой украли жизнь и сделали ночной бабочкой. Как они могли? Это ведь ее жизнь. Она человек, а не игрушка в чьих-то грязных лапах. Минуты тянулись медленно. Ожидание тяготило. В темноте колебались неясные тени. В какой-то момент Нелли показалось, что за ней наблюдают. Нужно утихомирить страх. Но как? Что, если Надя не успеет? Или не доедет, потому что ее задержали менты? Пара светящихся глаз, огромных, словно блюдца, выскочили на дороге. Послышался сухой треск шин, пробиравшихся по гравию. «Надя?» Автомобиль вынырнул из темноты и оказался в пятне света. Старая иномарка с ободранным бампером. Надя остановила машину и выскочила. Волосы неровными прядями спадали на лоб, лицо вымученное и уставшее. Действительно торопилась. Поверх домашнего халата накинула легкую курточку. «Наконец-то! Я уже вся продрогла», — проговорила Нелли. «Прости, я 10 минут плутала по этой тьме», — пролепетала Надя. «Не на всех домах есть таблички с номером дома. Пришлось действовать почти наобум. Я уже отчаялась тебя найти». «Ничего, позвонила бы», — фыркнула Нелли. «Кондиционер в машине хоть есть?» «Откуда? Мы же с тобой хотели отдать в ремонт, помнишь? Но денег все не хватало». «Ай, ладно. Заводи и погнали». Надя не сдвинулась с места. Испуганные глаза таращились на подругу. Нелли узнала этот взгляд. Такой же был, когда они впервые встретились в баре. Оно и понятно. Когда близкий человек становится абсолютно чужим, это шокирует. «Прости», — произнесла Нелли. «Это все привычки путаны. Иди ко мне». Надя секунду помедлила, словно собираясь с духом, и ринулась в объятия любимой. Поцелуй длился недолго, но губы слились воедино, собирая в себя все то, что объединяло девушек. Нелли ощутила до боли знакомый аромат парфюма, а губы Нади оказались столь сладкими, что закружилась голова. Как же она могла забыть? «Я так соскучилась», — прошептала Надя. «Я думала, ты сбежал». «Я не помню, что со мной случилось», — ответила Нелли. «Я даже не знаю, как стала проституткой. Я словно раздвоилась. Одна моя половинка не хочет иметь с тобой ничего общего, а другая не может представить жизнь без тебя». «Со мной что-то сделали». «Кто сделал? И зачем?» «Корпорация. Они хотят повесить на меня убийство». Нелли вздрогнула. «Кого-то убили?» — испуганно осведомилась она. «Моего клиента», — ответила Нелли, не выпуская теплую ладонь подруги из своих рук. «Это Михаил Громов. Слышала о нем?» «По телевидению». «Но, дорогая, Громов, он же влиятельный политик в Москве. Как он вообще оказался в нашем захолустье? Ты уверена, что...» «Можешь мне поверить. Член у него что надо». «Его жестоко убили, а я даже не проснулась». Надя отошла назад, выпустив руку подруги. Тень страха промелькнула на симпатичном лице. «Это долгая история», — сказала Нелли. «Я уже окоченела вся. Пошли в машину». Надя кивнула и двинулась в сторону автомобиля. Волна невиданных чувств, заполненных теплотой, охватила Нелли. Хотелось вновь оказаться в объятиях любимой. Как вообще она могла обо всем этом забыть? Надя взялась за ручку дверцы, когда они услышали чьи-то громкие шаги. Два темных пятна вынырнули из сумерек. Незнакомцы остановились невдалеке, не заходя в круг света. Проклятая лампа светила в глаза, не давая шанса рассмотреть, кто там. «Кто здесь? Выходите!» — крикнула Нелли, стараясь придать голосу угрожающие нотки. В ответ послышалось едва слышное перешептывание. Одна из фигур чуть двинулась вперед, держа что-то в руках. «Надя, за руль!» — скомандовала Нелли. «Живо!» Но подруга словно приросла к месту. Достаточно сегодня для нее шокирующих событий. Головная боль усилилась. Нелли схватилась за голову, земля ушла из-под ног. Что-то внутри наращивало движение, приводя в действие невиданные механизмы. Кровь разогрелась, обогревая замерзшую кожу. Сознание меркло, уступая место чему-то новому, ожесточенно пытавшемуся прорваться наружу. То же самое чувство, как тогда во время ночи с Громовым и в комнате с его телохранителем. Только в этот раз Нелли боролась, не давая завладеть своим телом. Руки непроизвольно сомкнулись на шее Нади, сдавили позвонки. Девушка попыталась вырваться, но Нелли оказалась куда сильнее. Лицо начало синеть, губы едва двигались, стараясь произнести мольбу. Глаза расширились от боли и ужаса. На секунду Нелли ослабила хватку, продолжая сопротивляться желанию убить подругу. Неожиданно ухмыльнулась и оторвала ладони от шеи девушки. Надя упала на колени, кашляя и отплевываясь. Нелли погладила мягкие волосы, обхватила голову и изящным движением свернула ей шею. Жуткий треск, словно поломали ветку, огласил ночную тишину. «Отлично!» — раздался мужской крик. «Наконец-то!» Фигуры вышли из темноты. Один, высокий и худощавый, держал в руках небольшой прибор, напоминавший планшет. Другой, пониже и толще, с лысой головой, мрачно разглядывал Нелли. Выглядели как два клоуна в разноцветных костюмах и белых лакированных туфлях. Не оставалось сомнений в принадлежности к корпорации. «Ну и наделал же ты делов», — произнес лысый незнакомец. «Алексей, ты уверен, что она не выйдет из-под контроля снова?» «Я никогда не встречался с такой силой воли», — ответил тот, проводя пальцем по поверхности прибора в руках. «Люди продолжают меня удивлять. Но не волнуйтесь, наниты контролируют активные участки мозга. Она не соображает, что делает». «Господин Черкизов, может, заберем ее? Полиция шныряет поблизости». Нелли охватил столбняк. Мышцы не сдавил паралич. Они просто расслабились. Кожу приятно щекотало. Нанороботы размеренно двигались по кровотоку, где ощущали свое превосходство. Девушка с трудом повернула взгляд в сторону машины. Тело Нади лежало рядом. Шея вывернута под неестественным углом, лицо исказила посмертная маска, но не ужаса, удивление. Надя умерла, так и не поверив, что стала жертвой любви всей своей жизни. «Вызови челнок», — ответил Черкизов. «Пусть зачистят все. Не собираюсь, чтобы менты нашли лишние тела. Еще этот полудурок Ларин чуть не испортил все. Звонок в полицию, ее бы забрали в камеру, где она бы покончила с собой. И всего-то. Но нет. Я же говорил, чтобы выслали дополнительного агента, который охранял бы тылы». «Мы не могли знать, что охранник окажется таким настырным фанатиком», — ответил Алексей. «Активировать режим невидимки на челноке?» «Нет, вызвать дополнительный конвой вместе с оркестром», — буркнул Черкизов. «И тогда сюда точно слетятся все падальщики. Мы разрабатывали операцию последние полгода. Берн возлагал на нас большие надежды. А ты прекрасно знаешь, что бывает за просчеты. Лишение тела и отправка в самую вонючую дыру в галактике». «Громов мертв. Убийство все равно спихнут на шлюху. Что может быть лучше?» «Это победа. Россия утратит последний оплот сопротивления корпорации. Мы сможем овладеть людьми к Новому году». «Оптимист! Помнишь, сколько времени ушло завладеть сердцами людей в Штатах? Эти мешки с дерьмом должны были сдаться в первую же неделю. Но вместо этого в Сенате почти год шли дебаты о разрешении Нанотек строить свои центры по стране. Пришлось убрать трех сенаторов, овладеть телом президента, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Люди упрямые сволочи». «Почему же нельзя было овладеть Громовым?» «Если бы он внезапно поменял свою позицию и стал молиться на корпорацию, это вызвало бы подозрение». Нелли слушала разговор в полуха. Внутри происходила нешуточная борьба. Эти сволочи заставили ее убить Надю. Боль заполняла душу девушки, единственную вещь, до которой они не могли докопаться. Хотелось вырваться из оков нанитов и придушить обоих, но мышцы оставались такими же мягкими, как пластилин. «Кто вы такие?» — приглушенно произнесла девушка. «Что она сказала?» — с удивлением спросил Черкизов, поворачиваясь к застывшей девушке. «Мне послышалось!» «Вот же хрень!» — Алексей лихорадочно забарабанил пальцами по прибору. «Вы заставили меня убить мою девушку! Что же вы за монстры?» Нелли ощутила прилив адреналина. Пошевелила пальцами, сжимая руки в кулак. Нанороботы перестали двигаться. Она буквально ощущала каждую машину, каждый винтик в детали и могла управлять ими. «Я теряю контроль!» Голос Алексея наполнился паникой. «Она разрывает связь! Вы можете себе это представить? Эта сучка берет под контроль собственных роботов!» «Останови ее!» Черкизов со злостью толкнул подчиненного. «Сделай же что-нибудь, ты кусок дерьма!» Нелли ощутила новый укол боли в голове. Прикрыла глаза и увидела тысячи разрозненных картинок, составлявших воспоминания. Словно очутилась в компьютерном терминале, где можно выбрать любую информацию, лишь нажав клавишу. Девушка попробовала собрать все в кучку, открывая файлы за один раз. Почувствовала легкий толчок внутри головы, словно мозг подпрыгнул от нетерпения. Вот она приезжает домой на Новый год, готовит с матерью праздничный ужин, плачет от смеха, выслушивая последние известия. О том, как отец поехал на рыбалку за 50 километров, устроился на льду, прорубил лунку и в самый последний момент понял, что забыл мормышку. Рассеянность всегда являлась самой смешной из его черт. А потом они вместе украшали елку. Папа — мастер этого дела, всегда умел подбирать игрушки, чтобы дерево выглядело как надо. А затем Нелли все рассказала им про Надю. И они не выгнали дочь из дому, все поняли и приняли ее такой, какая она есть. «Отец жив! Он не попадал в аварию! Все это время она жила, предаваясь фальшивым воспоминаниям. Никакого отчима никогда не было. Ее не насиловали, а мать не бросала. А вот они с Надей покупают старую подержанную иномарку у старого, но хитрого старика. По виду истинный еврей, но ведь они никогда не верили предрассудкам. Пробег в 100 000 километров, бампер помят, немного барахлит подвеска. Но главное, ездит». Вспомнила, как они предавались любви на заднем сидении, ощутила горячее дыхание на обнаженной коже. Сердце наполнилось страстью. Надя никогда не уходила. Ее уволили из школы, но она устроилась официанткой в ресторане. Ведь нельзя бросать близких. Даже если против вас восстает целый мир. «Наниты больше не слушаются!» — крик Алексея разорвал тишину. «Впервые встречаюсь с подобным. Она соединила собственное ДНК с механизмом роботов. Слилась воедино. Теперь они часть ее самой. Активируй самоуничтожение!» «Не могу! Эта баба выставила систему защиты. Мне не пройти!» Нелли широко раскрыла глаза. На лице застыла ярость. Неконтролируемый шторм вырвался из закромов души, готовясь стереть с лица земли все, до чего доберется. Подняла руку ладонью вверх, накапливая энергию, чувствуя, как наниты разгоняют кровь, и ударила невидимой силой, отбрасывая Алексея во мглу ночи. Черкизов среагировал мгновенно. Вытащил пистолет и направил ствол на девушку, у которой подкосились ноги. Нелли ощутила жгучий приступ усталости, словно только что пробежала марафон. Появилась одышка, в глазах засверкали искры. «Что, неприятно?» — мерзко захихикал Черкизов. «Думала, что сможешь раскидывать людей направо и налево теперь. За все надо платить, дорогуша. Нанороботы потребляют много энергии, высасывая из тебя жизненные соки. Единственная отрада для меня, когда я слышу о нанопанках». «Зачем вы это сделали?» — спросила Нелли. — «У меня была своя жизнь. Какое право вы имели отбирать ее у меня? Кем меня сделали?» — «Ты — оружие, которое дало сбой», — ответил Черкизов. — «Мы потратили 6 месяцев на разработку плана по устранению Громова. Сукин сын сдерживал нанотек, пудрил мозги обывателям. Они-то вредны, не становитесь киборгами, не отлучайтесь от Бога. Мы выбрали тебя из сотни подопытных. Ты хоть понимаешь, какую честь мы оказали твоей шкурке? Мы лишили тебя воспоминаний, взамен загрузив подделку. И что? Нашли способ менять сексуальную ориентацию, изменяя генетические цепочки. Ты стала нормальной бабой. Где твоя благодарность, шлюха?» Нелли смолчала. Гнев клокотал внутри, готовясь выплеснуться наружу. Она отвернулась к машине и увидела бездыханное тело подруги. И на корточках поползла к ней, с трудом двигая мышцами. Наниты выпили энергию до дна. «Как трогательно!» — фыркнул Черкизов. «Может, поцелуетесь? Жаль, мы не внедрили тебе склонность к некрофилии». «Чтоб ты сдох!» Нелли так громко закричала, что услышала отдаленное эхо. Горло сдавил спазм. Она склонилась над телом, и силы оставили ее. Горячие струи слез залили лицо. «Надя мертва!» «Смерть меня не страшит», — усмехнулся Черкизов. «В отличие от вас, мы живем вечно, так же, как и ваши души. Я не знаю, как ты сумела преодолеть действия нанороботов, подчинив их себе. Но ты слишком опасна, чтобы оставлять тебя в живых. Но, может, оно и к лучшему. Ведь, живя дальше, зная, что собственными руками прикончила любимого человека... Тогда убей, избавь от мучений, вышиби мне мозги». Нелли охватила истерика. Она обняла тело Нади, гладя волосы и прикасаясь к холодной щеке. «Твоя душа обладает повышенной мощью», — покачал головой Черкизов. «Так что я не могу просто отправить тебя на тот свет. Пуля покажется тебе избавлением». «Бросай оружие!» — Черкизов вздрогнул, застегнутый врасплох. Нелли обернулась и раскрыла рот от удивления. Высокая фигура в фуражке и с автоматом в руках вышла из темноты. «Проклятие, как не вовремя!» — проронил Черкизов, но ствол не опустил. «Господин полицейский, я задержал убийцу. У меня есть разрешение на ношение оружия и применение его». «Я сказал оружие на землю!» — грубо прервал лейтенант Крылов. «Не заставляй меня повторять еще раз». «Я глава безопасности на НОТЭК!» Лицо Черкизова скривилось, и на какой-то миг Нелли показалось, что его глаза заволокла чернота. «Не смей мне указывать, что делать, шавка ментовская! Я задержал убийцу Михаила Громова и требую немедленного подчинения!» «Я слышал ваш разговор», — бросил Крылов, поднимая ствол калаша выше, целясь в голову. «Ты сам только что во всем признался. Так что либо бросай оружие, либо я нашпигую твою лысую башку разрывными патронами». Черкизов молча выбросил пистолет. «Руки за голову! Упал на колени!» — крикнул лейтенант. «Вы только что подписали себе приговор», — сухо произнес Черкизов, выполняя приказ. «Я добьюсь, чтобы вашу задницу выперли из МВД с такими рекомендациями, что вас даже в грузчики не возьмут». «Рот закрыл», — сказал Крылов, вешая карабин на плечо и поднимая пистолет с земли. «Корпорацию теперь ждут большие неприятности». Уголки рта Черкизова поползли вверх. Кончик языка высунулся наружу, облизывая тонкие губы. Чем-то он напомнил Нелли змею. Крылов достал наручники. Браслеты засверкали в воздухе, готовясь защелкнуться на запястьях преступника. И в этот момент что-то просвистело в воздухе. Лейтенанта отбросило назад. Черкизов воспользовался заминкой, чтобы подняться на ноги и скрыться в темноте. Нелли попыталась дотянуться до выроненного пистолета, но едва смогла перевернуться на спину. «Он ушел!» Крылов громко выругался. Пролетел мимо девушки, громко стуча ботинками по гравию. Но вскоре вернулся обратно, продолжая материться, на чем свет стоит. «Меня словно током ударило!» — прошептал он, склоняясь над Нелли. «Там был кто-то еще в темноте. Нашел планшет». «Прости, я забыла сказать про Алексея». Слова с трудом выбивались изо рта Нелли. «Я отшвырнула его силой мысли и забыла, как я могла». «Тихо, не говори больше», — произнес лейтенант. «Надо было сразу вызывать подкрепление. Но эта сволочь меня конкретно взбесила. Тебе очень повезло, красотка. Я просто отошел отлить, когда услышал голоса. Это он убил моего сержанта?» Нелли покачала головой. «Ничего, далеко не уйдет». Крылов помог девушке приподняться и присесть, облокотившись на машину. «Мне жаль твою подругу, но, уверяю, он заплатит за это. Теперь его песенка...» «Нет, ты ничего не будешь делать!» Нелли вздрогнула. «А это еще кто?» «Виктор, ты как здесь оказался?» — удивленно спросил Крылов. «Стреляли!» — иронично заметил подошедший парень. Нелли узнала лицо. Это дружок лейтенанта, с которым они распивали пиво в баре. Орлиный нос и выразительные глаза, в которых читалась холодная, спокойная ярость. И как она вообще могла принять его за гея? Произошедшее вечером стало казаться чем-то нереальным. Зато смерть Нади — не сон. Черкизов прав. Теперь этот кошмар не отстанет от нее на всю оставшуюся жизнь. «Бессонница мучила. Решил просканировать отделение полиции славного города Магнитогорска», — продолжал язвить Виктор. «И угадай, какие мысли уловил. Михаил Громов убит проституткой». Я был сражен наповал такой новостью. «А твои способности растут», — фыркнул Крылов. «Меня больше интересует, какого хрена ты со мной не связался», — бросил в ответ Виктор. «Ладно, забей. Придется снова разгребать за вас все дерьмо». И спрашивается, где благодарность? «Ну ты гад, Романов!» Виктор махнул рукой. Опустился на корточки перед Нелли и заглянул в глаза. «Я прочитал твои мысли». Голос спокойный, ровный и успокаивающий. «Заруби себе на носу. Ты ни в чем не виновата. Это не ты убила Надю и всех этих людей». «Всех? Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался Крылов. «Там в доме расчлененный труп Андрея Ларина». Виктор не отрывал глаз от девушки. «Корпорация подавила ее личность, вложила фальшивые воспоминания, сделала игрушкой в своих руках. Казус Белли. Презумпция невиновности и все такое». «Ларин? Это же мой сосед. Все, я зову подкрепление». «Они правда сменили тебе ориентацию?» — не обращая внимания, спросил Виктор. Нелли сухо кивнула. Она уже ничего не чувствовала. хотела лишь провалиться в беспамятство, где ничто не напомнит о смерти Нади. «Грандиозный прорыв», — бросил Виктор. «Нанотек, как всегда, в своем репертуаре. Вместо того, чтобы принудительно лечить каких-нибудь педофилов, они похищают людей и делают из них убийц. Ловцы душ вконец оборзели. Крылов!» Лейтенант, кричащий в нейрофон приказы, даже не развернулся. «Твою маковку!» Виктор поднялся на ноги и сделал легкое мановение. Раздался гневный возглас, и Крылов сделал изящный поворот на 180 градусов. «Ты что творишь, паскуда? Блин, Ваня, время поджимает!» — ответил Виктор. «Никому ни слова о Черкизове. Ты меня понял?» «На дебильный вопрос, что снует в твоей башке, отвечаю. Никто тебе не поверит. Эта девушка собственноручно прикончила 3 человек за одну ночь. Там все в отпечатках. И никого не будет волновать, заставили ее это сделать или нет. У корпорации власть и непоколебимая репутация. Адвокаты тебя в порошок сотрут. Мы не можем выдвигать обвинения без твердых доказательств. К тому же нанопанки все еще вне закона, если ты забыл. А она самая опасная из всех». «Почему?» Крылов едва не выронил автомат. «Она же простая, Ее сделали шлюхой, не забывай», — перебил Виктор. «Она взломала основной код нанороботов силой мысли. Как тебе такое? Мы должны спрятать ее от греха подальше. К тому же она сейчас не в том состоянии, чтобы давать показания. Планшет не потерял?» Лейтенант выхватил из-за пазухи девайс. «Отдашь Колосу, пусть поковыряется», — бросил Виктор. «С его помощью они контролировали нанороботов. Сейчас это на повестке дня. Все доказательства, которые помогут нам ударить по корпорации, могут оказаться в нем. Девушку я забираю с собой». «Я здесь мент, а не ты. Решил встать у руля?» — раздраженно спросил лейтенант. «Я давно у руля. Я капитан судна, который вот-вот пойдет ко дну», — ответил Виктор, обхватывая рукой талию Нелли. «Ты все понял?» «Есть, шеф!» Крылов демонстративно вытянулся по струнке. «Нет, Надя, я не брошу ее!» Нелли попыталась высвободиться из объятий Виктора. «Я никуда не пойду!» «Не волнуйся, лейтенант Крылов позаботится о теле твоей подруги», — проговорил Виктор. «Правда ведь?» «Мы свяжемся с родными», — кивнул лейтенант. «Я ее родня», — прошептала девушка. «Мы теперь все одна семья». Сознание Нелли помутилось, его затягивало в темный провал забытья. Но она успела уловить последние слова Виктора. «Мы раздавим этих уродов. Обещаю».